Глава шестая. Ники замерла, глядя на появившийся из ниоткуда город. «Пресвятая мать морей!» Беннон от неожиданности отскочил. Потрескивающий гул стих, когда детали стали предельно четкими. Огражденный стеной город, размером с Танимуру, проступал из-за преграды, скрывавшей его от времени. Многочисленные ярусы строения расположились на горе, которая словно произрастала из плато. Натан заслонил глаза от солнца, пытаясь охватить взглядом город. «Добрые духи! Даже самые смелые легенды не воздавали должное этому городу. Теперь я понимаю, почему Железный Клык так хотел его завоевать». «Это Ильдакар», — сказал Амос, будто этого объяснения было достаточно. «Многие чужаки пытались завладеть им, но ни одна армия не преуспела». Молодые люди не стали вдаваться в детали, поэтому Натан повернулся к Нике и Беннону. «Ильдакар был самым выдающимся городом на юге Древнего мира, культурным центром искусств и ремесел, нацеленным на развитие магического мастерства. Здесь жили многие величайшие ученые, совершались древние открытия». Он погладил свой выбритый подбородок. «Многие фундаментальные работы, хранящиеся в архивах Твердыни, были написаны в Ильдакаре 3000 лет назад. С тех пор наш город стал еще величественнее». Амос поправил свою подбитую мехом накидку и зашагал по нехоженной равнине к огромным вратам в высокой стене. «И все потому, что мы были защищены Саваном. Если бы Ильдакар оставался уязвимым, нас бы завоевал генерал Утрас или любой другой полководец». Ники кивнула, восхищаясь внушительными каменными стенами расположенного на горе города. Ветер бросал ей в лицо ее светлые волосы. «Если бы император Джаган знал об Ильдакаре, то наверняка послал бы на него войска Имперского Ордена». «Тогда Джаган, кто бы он ни был, также потерпел бы неудачу», — сказал Амос. «Оградив свой город от времени, мы веками избегали войн, разрушений и трудностей. Проведя в изоляции 15 столетий, мы построили идеальное общество». Он остановился перед ближайшим каменным солдатом, мужчиной с обвисшими усами и бородавкой на носу. Усмехнувшись, Амос взмахнул своей дубиной и разнес голову статуи. Джет и Брок, решив выпустить пар, присоединились к своему товарищу. И троица не успокоилась, пока от каменного воина не осталась лишь груда щебня. Ники раздражала их неуместная склонность к разрушению, но она не осуждала юношей, так как повидала немало зверств солдат Джагана. Страдающие от скуки воины Имперского Ордена насиловали, пытали и калечили живых пленников лишь потому, что им нечем было заняться. Неугомонное варварство этих юнцов казалось детской забавой. Отвернувшись от молодых людей с явным отвращением, Натан моргнул, отбрасывая задумчивость, и перевел взгляд на удивительный город, похожий на остров на краю равнины. «Этот город существует. Давайте отправимся в Ильдакар». Путники брели через луг к каменной стене, шагая по состаренной ветром великой дороге, от которой остались лишь неровные булыжники, заросшие пучками вездесущих сорняков. Ники разглядывала необычные разноцветные здания, которые приникли к склонам искусственного плато, и невольно сравнивала этот город с Алтуррангом и Эйдендрилом. Ильдакар был так велик, что казался горой с домами, крутыми улицами, зелеными аллеями, цветочными террасами и фруктовыми садами. Ряды отвесных стен и ограждений формировали концентрическую оборонительную систему, вырастающую из пологой долины. По сравнению с бледными каменными солдатами и бурыми травами равнины, Ильдакар являл собой взрыв цвета. Пурпурные и алые флаги реяли над зубцами многоуровневых стен. Крыши сжавшихся друг к другу побеленных домов были покрыты черепицей красного, оранжевого или черного цветов. Витражи на некоторых окнах радужно сверкали в солнечном свете. Тут и там виднелись висячие сады. По стенам струились виноградные лозы и другая растительность. За высокими оборонительными стенами прятались кварталы и районы города, напоминавшие слои луковицы. С маленькими домишками, огромными складами, смотровыми башнями и площадями. Ники подумала о центре власти Ричарда, народном дворце, огромном городе на плато, которое высится над равнинами Азарита. Эльдакар был столь же внушительным и великолепным, но отличался странной архитектурой с изогнутыми линиями, остроконечными башнями и стрельчатыми арками. Подойдя ближе к внешней стене, путники наткнулись на древние следы глубоких рвов, поросшие травой. Много веков назад они отражали атаки кавалерии, но со временем склоны осыпались. Пока группа перебиралась через канавы, Амос указал на них. «Долгое время традиционные оборонительные укрепления Эльдакара считались неприступными. Но они утратили свою значимость, когда волшебники создали защитный саван». «Саван укрыл нас от всех опасностей мира», – сказал Джет. Впервые они увидели этот город с Кол-Адаира, и теперь Ники поняла, что купол савана мерцает. И, возможно, спадает, когда исчезают чары. Из неохотных рассказов Амоса и его приятелей она узнала, что саван уже много лет периодически то спадает, то вновь поднимается. Это началось задолго до того, как перемещение звезд изменило законы магии. Троица парней неспешно шла вперед, и их громкие голоса отражались от стен. Они говорили о еде, ванне и посещении таинственных шелковых ексенов. Но, кажется, домой не торопились. «А вдруг город исчезнет до того, как мы в него войдем?» – спросил Беннон, ускоряя шаг. «Разве мы не хотим попасть внутрь?» Натан тоже забеспокоился. «Мы преодолели долгий путь, чтобы найти Эльдакар. Я бы не хотел упустить такую возможность». Амос пожал плечами, немного сбавив темп, просто из вредности. «Сейчас саван спал, а значит, властительнице и главнокомандующему волшебнику потребуется минимум неделя на приготовление. Город открыт для внешнего мира». Ники не терпелось все разузнать и поговорить с представителями города, которые проявят больше интереса к чужестранцам. От Амоса и его приятелей она больше ничего не ожидала. Подобные бездельники встречались ей и раньше. «Мы не знаем, сколько времени займут наши дела». Ники взглянула на Натана. «У волшебника есть важная просьба к вашим правителям». «А Ники должна спасти мир», – вмешался Беннон. «Их послала сюда ведьма». «Ведьма?» – Амос снова закатил глаза. «Слабая колдунья? Ничтожная провидица?» «Ведьмы в Эльдакаре имеют очень низкое положение. В нашем городе уважают лишь по-настоящему одаренных». Ники даже обрадовалась, поскольку с нее было довольно ведьм. «Почему ваши волшебники оказались в разы могущественнее своих противников? Разве в те дни не было иных одаренных врагов? Сноходцев, творцов?» «Эльдакар уникален, потому что наши волшебники объединились. В ходе секретных исследований они обучились магии и заклинаниям, которых больше никто не знает. Когда они объединили свои силы, то стали непобедимы для любого врага извне». По голосу Амоса Ники поняла, что тот лишь повторяет слова, которые слышал всю свою жизнь. Но все же это походило на правду. Вскоре они достигли первой внешней стены и оказались перед высокими двойными воротами на огромных железных петлях. Створки были сделаны из твердой, как камень, древесины, и каждая доска была длиною с дерева. Врата выглядели неуязвимыми против любого штурма или стенобитного орудия. Ники пробежалась по ним взглядом, пытаясь решить, достанет ли ей силы проломить ворота извне или изнутри, если понадобится. «А они впустят нас?» – встревожился Беннон. «Впустят», – фыркнул Амос. «Я сын властительницы и главнокомандующего волшебника». Он подошел к двери высотой с человеческий рост, расположенной на левой створке, и ударил кулаком. «Верховный капитан Эйвери, вы на дежурстве? Открывайте, я привел посетителей». Из-за двери послышались голоса, затем что-то загрохотало и лязгнуло, когда железные засовы покинули свои гнезда. Ники почувствовала вспышку магии. Это открылся иной вид затворов, а затем маленькая дверь распахнулась. В проеме стоял высокий и статный стражник в мундире и с красным наплечником на левом плече. Коричневая кожаная броня, усиленная стальными пластинами, закрывала торс мужчины, но руки оставались голыми. На широком поясе висели кинжал и короткий меч в ножнах. Несмотря на теплую погоду, на стражнике была накидка, подбитая коричневым мехом незнакомого Ники зверя. Высокие сапоги стражника доходили почти до колен. Капитан стражи посмотрел на Амоса, не обратив внимания на незнакомцев. «Мы уже заждались, молодой человек». Амос и двое его друзей протиснулись через дверь. «Сколь бы близко вы ни были знакомы с моей матерью, капитан, вы не имеете права мне приказывать». Он взглянул через плечо на Ники, Натана и Беннона, которые все еще ждали, когда их представят. «Это верховный капитан Эйвери, командир городской стражи. Он знает, что делать». Юноша снова повернулся к мускулистому воину. «Женщина – колдунья, а старик заявляет, что он волшебник. Кажется, у них какое-то дело в Эльдакаре, и они проделали долгий путь. Я передаю их вам. Отведите их к моим родителям в башню властителей». Он взглянул на Беннона, задумавшись. «Полагаю, ты остаешься с ними?» Беннон пригладил длинные рыжие волосы и принял решение. «Да, я пойду с ними». Амос явно потерял к ним интерес. «Прекрасно. У нас с друзьями есть и другие дела». Джет придвинулся к Амосу. «Давай сначала сходим в бане. Рабы принесут нам поесть». «Я-то думал, ты первым делом отправишься к шелковым ексенам», – сказал Брок. «Успеется», – ответил Амос. «У нас куча времени». Не оглядываясь, трое юношей двинулись в оживленный город, а верховный капитан Эйвери окинул хмурым взглядом чужестранцев. «Проходите». Он захлопнул за путниками дверь и задвинул многочисленные засовы, восстанавливая защиту. «Добро пожаловать в Эльдакар», – сказал капитан, надежно запертым внутри странником.